в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Переменный ток, постоянный ток». По вашим многочисленным просьбам прозвучала композиция «Для тех, кто любит рок». Эта песня открыла очередной выпуск аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Мы, ведущие альманаха Кирилл Немоляев и Николай Семашко, а также бессменный музыкальный редактор, наш музыкальный архивариус Тамара Тимуровна Хагин, приветствуем вас на частоте 102.5 FM на волнах открытого радио. И сегодня мы вместе с вами, уважаемые радиослушатели, готовы отправиться в очередное захватывающее музыкальное путешествие во времени. Сегодня мы вспомним такие вещи, как Wasp, Metal Church, Merciful Fate, Sepultura, Черный кофе и многие-многие другие. Ну а в конце нашей программы всех нас ждет серьезный, вдумчивый анализ услышанного музыкального материала. Буквально через несколько секунд нашу программу продолжит Via Motorhead под управлением Лемми Келмайстера. И вот что нам пишет в этой связи Сергей Павлович Бруевич Рыбин, наш постоянный радиослушатель. Удивительно, а как же все-таки быстро летит время. Казалось бы, еще совсем недавно Лемми Келмайстер пешком под стол ходил, а сегодня ему уже страшно подумать. 57 лет. Повторяю, 57 лет. Что это значит? А это значит, что у него сейчас могут быть не только взрослые дети, но и взрослые внуки. Всем известно, что Лемми до сих пор выступает на сцене и записывает пластинки. И вот представьте себе такую картину. Выступает группа Motorhead с концертом. Лемми стоит на сцене, а в зале фанатеет его внук Максим Келмайстер. Пальцем тычет в сторону деда и хвастается перед стоящими рядом одноклассниками. И дали, мол, что мой дед вытворяет. А из ваших-то, небось, уже песок сыпется. Давай, дед, давай. Ну что ж, к этому эмоциональному призыву Максима Келмайстера остается присоединиться и нам. Действительно, не стареют душой ветераны. Так давайте же в очередной раз с восхищением вспомним замечательного артиста. Не стареют душой ветераны. Yeah. исполнении Лемми Килмайстера и вокально-инструментального ансамбля Motorhead прозвучала композиция «Железный кулак». Запись 1981 года. Напомню, что песня эта прозвучала по просьбе нашего постоянного радиослушателя Сергея Павловича Бруевича Рыбина. И, Кирилл, я вижу в руках у тебя очередное письмо. Действительно, Николай, ты не ошибся. Это письмо, и оно находится у меня в руках. Пришло оно к нам из города Переяславль-Залесский от Владимира Семенова. Владимир слушает нашу программу недавно, ну, с большим вниманием и интересом. Так уж устроен человек, всегда вспоминает молодость, юность. Помню, продолжает Владимир, как мы с моими одноклассниками слушали такие ВИА, как «Васп», «Энтрекс», «Кис», «Панжент Стинч». Спорили с учителями, боролись против засилия попсы. Сегодня мне хотелось бы заглянуть в далекое прошлое и вспомнить вокально-инструментальный ансамбль «Дорс». Ну, Кирилл, мне кажется, группа «Дорс» все-таки не совсем подходит под категорию экстремального ретро. Согласен с тобой, Николай. А из перечисленных Владимиром ансамблей хотелось бы остановиться на секте англосаксонских протестантов, на группе «Васп». Тем более, что у этого ансамбля, насколько я знаю, совсем недавно вышел новый долгоиграющий диск. Тамара Тимуровна Хаген, наш музыкальный архивариус, подсказывает, что, к сожалению, эта пластинка еще не поступила в наш ретро-архив, поэтому, я думаю, имеет смысл обратиться к старым записям Блэки Лавлеса и его друзей. Напомню, что вокально-инструментальный ансамбль «Васп» был особенно популярен в середине 80-х годов прошлого века. Именно туда мы с вами сейчас и переносимся. Специально для Владимира Семенова из Переяславль-Залесского прозвучит композиция «Animal». Ну а что касается новой студийной работы ансамбля «Васп», то с ней мы обязательно познакомимся, и произойдет это, я надеюсь, в одной из наших следующих передач, как только эта пленка поступит в наш ретро-архив. Ну а пока давайте вспомним. Откровенное, неприкрытое, глубокое, жесткое ретро в программе Кирилла Немоляева и Николая Семашко «Дым под водой». Что ж, Николай, я смотрю, ширится наш экстремальный письменный стол. Да, Кирилл, ты совершенно прав. Письменный стол ширится. Продолжается наша программа «Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». И вот у меня в руках письмо. Письмо, пришедшее к нам по заявке Владимира Линки, инженера-нефтяника из Сургута. Владимир работает уже долгие годы на нефтеперерабатывающем комбинате, пользуется, как он пишет, в коллективе авторитетом и уважением. «Альманах «Дым под водой», — пишет Владимир, — давно уже стал для меня и моих товарищей частью жизни. Частенько за кружечкой пива в тихой спокойной обстановке вспоминаем бурные годы молодости. И вот недавно я поймал себя на мысли, что такие «Виа», как Iron Maiden, Deep Purple, Judas Priest, Accept, все они, как это не дико прозвучит, поднадоели, приелись. Это не значит, конечно, что про них нужно забыть, ведь это легенды тяжелой металлической музыки прошлого. Но в их тени зачастую остаются такие яркие, неординарные ансамбли, как, например, Venom, Destruction, Metal Church. «Сейчас модно говорить о духовности», — продолжает Владимир. А ведь в названии Via Metal Church этот элемент не только очевиден, но и является главенствующим. Металлическая церковь. Представьте себе, почувствуйте, какое величие, какая красота и мощь заключены в этом образе. Предлагаю вспомнить Via Metal Church в одном из ближайших выпусков аналитического экстремального ретро-альманаха «Дым под водой». Ну что ж, Вадим, спасибо за интересное письмо. С просьбой включить выступление в «Металлическая церковь» в наш ретро-альманах обратились многие радиослушатели. Дорогие друзья, в исполнении «Виа Металлическая церковь» звучит композиция «Металлическая церковь» с одноименного альбома группы «Металлическая церковь». Музыка и слова участников ансамбля. Запись была сделана в 1985 году. Мы помним. We'll be right back. Аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Кстати, 102.5 FM на волнах открытого радио продолжает свою работу аналитический экстремальный ретро-альманах «Дым под водой». Программа тяжелая, изнурительная программа, музыкальную часть которой составляете вы, наши уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем вспоминать богатейшее музыкальное металлическое наследие ушедшего столетия и знакомиться с молодыми, еще только начинающими свой творческий путь коллективами. Буквально несколько мгновений назад мы вспомнили вокально-инструментальный ансамбль Merciful Fate, ансамбль, открывший миру удивительный вокал Кинга Даймонда. Ну а продолжит нашу программу в рубрике «Новые имена» экзотический коллектив из Сингапура. Называется он «Рудра». Музыканты этого ансамбля сами прислали нам ценной бандеролью вот в наш ретро-архив свой студийный альбом, как они пишут, специально для рубрики «Новые имена». Ну что ж, давайте послушаем сингапурский Виа Рудра, а потом, что называется, по горячим следам проведем предварительный, конечно же, анализ услышанного. Новые имена. We're gonna make it. Ты знаешь, Кирилл, это просто ужасно. Я предлагаю немедленно прекратить прослушивание этой композиции. Конечно, я понимаю, музыканты волнуются. Сказывается, наверное, и отсутствие опыта, отсутствие сыгранности, но самое главное, отсутствие, конечно же, традиции. Чувствуется, что музыканты из Сингапура делают лишь первые, пока еще робкие шаги на металлической ниве. Из экзотических стран, давших миру за последнее время наиболее значимых, знаковых исполнителей тяжелой металлической музыки, на одном из первых мест находится Бразилия. Это мнение нашего соседа снизу, Викентия Всеволодовича Лухвича. Викентий Всеволодович продолжает вот в своей записке, только что переданной нам Тамарой Тимуровной Хагин. Это страна, где не только много диких обезьян, как шутит Виталий Всеволодович, это страна богата не только своими футбольными традициями, в чем мы могли вновь недавно убедиться, но и эта страна богата своей тяжелой металлической культурой. Достаточно назвать такие молодые, но уже успевшие завоевать широкую популярность Виа, как Ангра и, конечно же, Сепультура. Расцвет творчества этого коллектива пришелся на начало 90-х годов прошлого века, продолжает Виталий Всеволодович. Музыканты группы Сепультура буквально убили, сразили всех наповал своей мощью, энергией, задором. А вы говорите «Рудра», да еще и «Сингапура». Долой «Рудру» из Сингапура, да здравствует Сепультура. И пусть сейчас прозвучит их композиция «Murder» – «Убийство». Пусть музыканты нарежут, покажут, как надо рубиться, как надо убивать и убирать всех. Ну что ж, спасибо за интересную записку. Давайте послушаем, давайте вспомним, давайте все-таки обратимся к настоящим образцам жанра. We'll be right back. ваши поздравления. Деверь брата Елизаветы Арнольдовны Бунич, Игорь Бунич, его сын Павел Бунич и сестра Павла Галина Михайловна Коломиец передают свои самые теплые, сердечные поздравления племяннику брата Павла Карену Волчику. Буквально несколько дней назад Карен с друзьями отметили 15-летие своего школьного выпускного вечера. Галина Михайловна вспоминает, как они с замиранием сердца слушали тогда популярный «Ве черный кофе». Незабываемый, напористо режущий вокал Дмитрия Варшавского, удивительные глубокие тексты песен, один из которых, на взгляд Галины Михайловны, очень символичен. «Жизни рассвет возвратится, утром заглянет в окно. Ласковый свет серебрится и ждет дорога давно». Действительно, вот уже 15 лет Карен не может ступить на эту дорогу, дорогу к прекрасному. Так пусть же это произойдет сегодня, сейчас. Пусть жизнь и рассвет возвратится, и Карен почувствует себя молодым, дерзким, уверенным в себе. К этим теплым напутствиям от всей души присоединяются Александр Анатольевич Свасман, Ашот Гольберг и, конечно же, сестры Гнедич, Анна Виолетта и Анна-Мария Гнедич. Так давайте же все вместе вспомним сейчас группу «Черный кофе» и пожелаем Карену удачи. Наши поздравления. Специально для Карена Волчика по просьбе его многочисленных друзей в рубрике «Наши поздравления» прозвучала композиция «Жизни рассвет» в исполнении «Ве Черный кофе». Действительно, для многих из нас тяжелый металлический рок был в середине 80-х годов чем-то вроде глотка свежего воздуха, чем-то вроде луча солнца, луча, который освещал унылые советские будни. И вот что пишет нам, в частности, Тимофей Лазаревич Котко-Котов. «Знаю, — пишет Тимофей Лазаревич, — что очередной выпуск «Альманаха» подходит к концу, но надеюсь, что вы успеете выполнить еще одну заявку, и эта заявка, надеюсь, будет моей. Дело в том, что к началу одной из ваших предыдущих программ опоздал. Играл во дворе в домино. А жена говорит, вы в рубрике «Новости ретро» передавали последние записи легендарного коренастого певца Ронни Джеймса Дио. Его альбом, созданный по мотивам пьесы Евгения Шварца «Убить дракона». И с тех пор я пребываю в каком-то возбужденном, лихорадочном состоянии. Так покупать ли мне все-таки пластинку или сначала послушать ее? Если у вас есть возможность, нельзя ли услышать еще одну композицию с альбома «Убивая дракона»? Тем более, что время для этого, я вижу, еще есть. Ну что ж, Вадим, действительно, у нас остается еще совсем немного времени до серьезного вдумчивого анализа услышанного сегодня музыкального материала. И мы в рубрике «Новости ретро» с огромным удовольствием знакомим вас, да и многих наших радиослушателей, с композицией «Guilty» «Виновен», записанной Ронни Джеймсом Дио буквально несколько месяцев назад. Новости ретро. We'll be right back. фантастический, экстремальный ретро-альманах. Дым под водой. Дым под водой. Вот мы и поднялись на поверхность, дым рассеялся, завершилось наше очередное музыкальное путешествие во времени, путешествие в век минувший. Пришло время для серьезного, вдумчивого анализа услышанного музыкального материала. Николай, прежде чем по традиции тебе передать микрофон, я позволю себе напомнить нашим радиослушателям о тех ВИА, с чьим творчеством сегодня мы ознакомились. Итак, это были AC/DC, Motorhead, Wasp, Metal Church, Merciful Fate, Rudra, Sepultura, Черный кофе, а также несколько минут назад прозвучала одна из новых работ Ронни Джеймса Дио. Ну, Николай, тебе слово для серьезного анализа. Кирилл, я сегодня хотел бы обратиться к достаточно серьезному документу, к посланию жителей будущего. Это уже, если мне не изменяет память, третье послание. Обнаружено оно буквально несколько дней назад под Ставрополем. И вот Тамара Тимуровна Хагин, наш музыкальный редактор, музыкальный архивариус, подсказывает мне, что это... Ну, без преувеличения, уникальная пленка уже готова к эфиру. Ну что ж, давай, Николай, послушаем, что на сей раз скажут жители будущего. На прошедшем чемпионате мира по футболу мы, жители будущего, переживали, болели. Мы болели за сборную Англии, ведь именно эта страна дала миру такие ВИА, как Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Uriah Heep, Judas Priest, да всех и не перечислишь. Конечно, обидно, что англичане вновь проиграли. Скажем по секрету, это случится еще не раз. Но не этим сильны англичане, сильны они своим металлом. Тяжелая металлическая музыка, рожденная в этой стране и распространившаяся по всей планете, будет жить вечно. Forever, так говорят англичане, и это говорим вам мы, жители будущего.